Я думаю, что и за сегодняшний день, за эту возможность сегодня быть в молитвенном доме и слушать Слово Господне, рассуждать над ним, мы будем благодарны нашему Господу. Потому что мы через это божественное Слово в свое время спасены были. И вы помните, что вот этот текст Священного Писания, кажется, из послания Якова, где Господь на сегодняшний день говорит нам, что Он родил нас словом истины. Наверное, самое тяжелое – это возродить к новой жизни греховного человека. И вот этой силой возрождающей является Слово Божие. И когда-то, когда мы читаем события, притчи для нас сегодня, хотя это кто-то говорит, на самом деле было так, когда где-то там в вечности этот бедный человек, который погиб, разговаривал с Авраамом. И он просил, этот богач оказался в аду, ему довелось увидеть Авраама, и стал проситься, что хоть как бы перст обмочить в воде. Я вот мучаюсь в этом пламени. Помните этот разговор, который произошел? Ну, и он, когда уже ничего не получилось, то он просит, что, ну, пошли Лазаря, отче, в раме. У меня там братья еще есть на земле. Потому что я не хочу, чтобы они попали в это место мучения. Он говорит, что у них есть Слово Божие. Пусть слушают. Нет, отче, в раме. Вот если то чудо произойдет, мертвый придет да скажет, то тогда послушает. Вы помните, что ему, какой ему был дан ответ? Говорит, если Слово Божие не слушает, если даже мертвый придет, не поверит. Не поверит. И вы помните характеристику служения Иоанна Крестителя? Говорит, никакого чуда не сделал. Помните? Написано о нем, что нет ни одного пророка, который был бы равен ему. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. И вот он никакого чуда не сделал. Но все, что он сказал, было верно и сбылось. Поэтому вот то, что мы сегодня делаем, мы стараемся насытиться Словом Господним. И это правильно, потому что это есть Слово жизни для нас. Оно для нас светом является, оно нам указывает и помогает нам рассмотреть, в чем проблемы наши заключаются. И так вот Господь просто делал слово. Наверное, и мы сегодня в некоторых случаях хотели бы какое-то чудо видеть, что-то необыкновенное, но, оказывается, самое сильное – это Слово Господне, которое нам всем дано, за что благодарение Богу. Но проблема в том, что не у каждого оно растворено верою, и не всегда мы его глубоко понимаем, ну и не всегда принимаем. Не всегда оно принято нами для того, чтобы его исполнить. Потому что голова у нас набита хорошо, помним все от и до. Уже в отношении исполнения совсем другой вопрос. Знаем, но вот что-то мешает его исполнению. Поэтому хочется, чтобы и сегодня вот это Слово Господне, оно произвело у нас работу. Защиты просим у Господа, просим милости. И Писание говорит очень прямо, когда касается Слова Господне, что щит и ограждение, что? Истинное. И даже сам Господь назван Словом Божьим, правда, с большой буквы пишется, это личность. И Он сказал, я есть путь и истина, и жизнь. Об этой истине с большой буквы, вот есть истина по-человечески рассказывается, в нашем языком. Что все-таки есть истина? Что есть истина? Потому сегодня немаловажно, что мы сегодня были вооружены Словом Господним. И при том, может быть, но несколько не то, что современным, а вот этим апостольским учением. Хотя сегодня есть много учений, вроде евангельское, но оно уже не апостольское. Апостольское какое? Вот то, которое мы читаем, которое записано, это апостольское. А уже если я что-то придумал, то это уже не апостольское. Может быть, оно и не так заметно, может быть, оно и как-то вроде бы и совпадает с тем апостольским, но вот основание вот это апостольское учение. И Писание говорит, бывшие утверждены на основании кого? Апостолов и пророков. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Так написано в Священном Писании. Потому что все Священное Писание, оно рассказывает нам о спасении. Этой центральной личности, личности, которая все делала для нашего спасения, а по нашему Господе Иисусе Христе. То под людьми Иисус Христос виден, а то в других символах виден. Но о чем бы ни говорилось, все сводится к центру вот Евангелия, к спасительной жертве Иисуса Христа и его, собственно, его личности, за что благодарение Богу. И потому все, что мы не читаем, это для нас как мера, как мерило, как рентген, через который можно проверить наше состояние. Я немножко вспомню прошлое, прошлый разбор. Как-то у меня легло на сердце именно за это зацепиться. Я начну, чтобы немножко воскресить в памяти прошлое. Я обо всем говорить не буду, но я обращу внимание все-таки на 10 стих 33 главы, где Господь говорил, «Ныне я восстану, – говорит Господь, – ныне поднимусь, ныне вознесусь». Ну, и в связи с этим текстом читаю еще один, следующий. «Вы, беременны щеном, разродите соломою. Дыхание ваше – огонь, который пожжет вас». Вот эти два текста, один вытекает из другого. И выше Господь говорил о том, как я восстану против людей. Помните, бедствия, войны, опустошение, разорение – говорит, я домы ваши, я в прошлый раз напоминал, которые вы так дорожили, красивые, вы недостойны в них жить, там будут дикие зверы жить, а вы будете где-то скитаться. То есть они, ну, хотя бы зверы, но они ничего не меняли из того, что Бог заложил, а вы все поменяли. Все позабыли, все оставили, потому вот эти красивые дома ваши, они будут пустые, в них будет жить пеликан, еж, шакалы будут выть в ваших увеселительных чертогах. Отчего немного увеселительных мест. И ночные клубы, и что вы хотите найдете сегодня. Но Господь напоминает здесь, я вот восстану, и все это не ваше будет. А вот здесь Господь говорит именно об одном своем образе мышления и действия, который выражен словами. Он говорит, ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны щеном и разродите соломою. То есть Господь здесь говорит вот что. Я позволю вам раскрыть ваш внутренний мир через ваши дела и поступки. Беременны щеном. Ну, когда женщина беременна, то уже теперь немножко определяет, какой пол и что так далее и так далее. А так вообще неизвестно. А здесь Господь говорит, как я восстану? И я просто разрешу вам сделать то, что вам хочется, чтобы обнаружился ваш внутренний мир. Вот вы беременны щеном, и я вспоминаю вот тот текст Писания, который я читал, из Псалма 28-го, «Глаз Господа разрешает от бремени ланей». Помните, я напоминал? Вот я, говорит, скажу и позволю вам сделать то, что лежит на вашем сердце. Иногда Господь так делает. Я помню, напомню случай из прошлого. Впрочем, я не буду ни имен называть, ни фамилии не буду называть, ни в этом дело. Я просто приду как пример. Когда, говорит, Господь говорил, вы знаете, иногда мы, если Господь что-то открывает, нам просто не верится, что в этом человеке может быть то или другое, или третье. И я понимаю, насколько непросто принимать откровение. Насколько непросто им руководиться. Почему? Потому что когда наш разум способен увидеть что-то и правильно поступить, просвещенный, зачем тогда вообще откровение надо? Вы меня понимаете саму логику? А уже когда разум не способен, тогда вступает в силу откровения. И разумом рассуждаешь, вроде вот так надо. Ну, помните, ну хотя бы вот пример, кажется, с Исааком. В свое время его, значит, отец, он во время голода, во время, когда, значит, пришло трудное время на землю, то он в Египет ушел. И это по-человечески нормальное явление было. Пришел голод на землю. Ну, куда надо идти? Ну, надо перебраться в землю, где есть кусок хлеба. Но когда Исаак так собрался делать, помните, собрался тоже идти, то Господь ему говорит, отец твой так делал, а ты так не делай, а ты живи здесь. А ты здесь живи, и я тебе помогу. Я тебе благословлю. Ну, как вот это воспринять на сегодняшний день? Голод кругом. Я не думаю, что он просто так собирался идти в какую-то землю. Он прекрасно понимал, что будут трудности. По-человечески расчистил все и решил, есть еще опыт, значит, предки мои так делали не один раз. И впоследствии еще раз так сделают где-то, будут уходить. И я это сделаю. А Господь ему говорит, для них было так, а для тебя вот так. И ты будь здесь, я тебе здесь благословлю. Поэтому вот иногда вот откровение очень трудно принять. Я, помните, не один раз напоминал и в проповеди, когда одна из сестер, когда кому-то из братьев было слово, она его прослушала, то уставшая, наверное, не взбодрствовала. Может, это немножко, ну, вот так сказать, с юмором она сказала. И говорит так, вот, говорит, Господи, если бы ты знал, что я знаю о нем, ты бы никогда так не сказал бы. Понимаете, что она знала снаружи что-то. А Бог же смотрит не только снаружи, он внутренне знает. И я могу понять, как это было. Она видела, наверное, как он упал где-то, как он грешил. Но она не видела, как он плакал, и Бог простил. Она этого не знала. И потом, когда Бог стал говорить к нему, как к прощенному человеку, и, может быть, для него это был короткий период времени, прошел с того, что она что-то знала, и это пророчество, и она потому и сказала вот так. Может быть, пророку хотела постыдить, что вы не бодрствуете, да вот так вот выразила. Но не думаю, что она так и понимала, что это уже действительно Бог не знает. Что... Но выразила вот так. И поэтому очень часто, для того, чтобы мы не смущались, Бог вынужден попустить кого-то сделать что-то. И вот говорит, вы вот не знаете. И вы говорите, я бы мог вам сказать об этом, кто это. Но вы все равно не поверите. А вот я допущу, и он сделает, и тогда вы увидите, что есть на самом деле. Вот как раз вот этот вариант сегодня, и я и говорю, Господи, ныне я восстану, ныне я поднимусь, ныне я выснусь. И что он говорит? Вы беременны щеном, вы ж никто не говорите, я в том числе, что беременны щеном. Говорим, я не щена, не с дерева строю. Ну, помните, значит, послание к Коринфянам, что основание положено Христос. Но говорит, ну это хорошо. Но смотри, каждый кто как строит. Одни строят из золота, серебра, драгоценных камней, на этом основании, которое есть Христос. А другие строят из дерева, из щена, из соломы. Но ясно же, что речь не идет в буквальном смысле о щене, о дереве, о соломе, а, наверное, о действиях, о мышлении, о методах, которые перед Богом, если сравнить с истиной, то не как дерево, щена и солома. Но помните, что Писание говорит? Говорит, но придет день, и день испытает дело каждого. Это будет огонь. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот что? Получит награду. А у кого сгорит, оказывается, у кого-то и сгорит, конечно, барановичек ни у кого не сгорит. Все мы научены, все мы хорошие очень сильно, но Писание у кого-то же сгорит. Вот просто ж так Бог не написал ничего. Сгорит. Я позволю себе напомнить, я не один раз напомню, но казалось, как кстати будет. Когда кто-то из братьев, он даже был по нашей Брестской области в свое время, заместитель епископа, тогда епископов не было, там были пресвитера старшие, и жизнь тяжелую прожил, и где-то, наверное, что в сталинское время он начинал, а там было не так-то просто. И когда уже где-то на закате дней, он где-то, наверное, через 2 года уже умер. Я точно не помню, вот сроков не могу называть, но долго он не прожил. И однажды, значит, сел, проверил свою жизнь и думает, ну вот, Господи, вот приду я в вечность, и там у меня будет, ну, хорошая награда, ведь у меня столько дел много. Я ж прожил, значит, тяжелую жизнь и не отказался ничего и так далее, и так далее. Ну и он лег спать, и ему снится сон, это уже сон был. Он идет по дороге и думает, ну вот, приду в вечность, а впереди вечность. Вот я приду в вечность, и там мне будет большая награда. А говорит, он сам об этом рассказывал. А говорит, а дела мои, как живые люди идут за мной. Вот я что, за ней идут за мной. Знаете, Бог может так построить все. Вот идут за мной, дела мои идут. Я вот тогда оглянулся и думал, там очень много дел. А он как глянул, а там раз, два, три, да и нету ничего. Говорит, Господи, а где же все остальное? Господь говорит, а все остальное ты делал для себя и во имя свое. А вот уже делал во имя мое, оно и идет за тобою. И он рассказывает так. Я, говорит, подошел к дверям вечности, и двери мне не открылись. И после добавил, а что было дальше, я уже вам рассказывать не буду. То есть на этом все не кончилось. Это было продолжение. Ну, естественно, наверное, это ясно. Уже пал на колени, Господи, прости. Это, наверное, было самое первое. Что в таких случаях должно быть во всяком случае. И не думаю, что он уже такое жестокое сердце было, непонятливо был. Но просто на сегодняшний день для меня это как пример, что все-таки, ну, хочется что-то делать, что-то строить, но чтобы оно не было из дерева, из сена, из соломы. Хотя Писание говорит, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Ну, как из огня? Из огня загорелся дом, выскочили в том, что было через окно, через дверь вышибли, и все остальное сгорело все. Но с одной стороны, есть какое-то утешение, а с другой стороны, если так жить, то вообще можно не выскочить с огня. Понимаете? Я понимаю одно, что, может быть, это было непонимание какого-то своего рода. Наверное, просто не было анализа такого глубокого вот жизни, поступку и так далее. И по этой причине, может быть, так строго Бог и не отнесся к этому явлению, которое было. И поэтому сегодня Бог дал нам день, чтобы еще раз проверить нашу собственную жизнь. Делаю я, а Господь точно знает, для чего я это делаю. И я думаю, правда, я не думаю, что будет дальше. Господи, я делаю, ты уже сам там разбирайся. Мне лишь бы, как говорят, войти в вечность, хотя никогда не говорю, мне бы хотя бы у дверей. Я часто спрашиваю, с какой стороны у дверей? Может быть, у дверей с наружной стороны, так какая польза? А уже если там у дверей, с той стороны, то ладно уже. Но сегодня нам трудно об этом говорить. Мы в вечности только ее частично видели как-то, немножко Господь в откровениях показывал. А на самом деле мы же не знаем той жизни. Мы просто вот так вот понимаем, насколько можно вообразить сегодня. Хотя Писание говорит, что глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце то не приходило, что Бог приготовил любящим его. Потому когда мы сегодня о вечности рассуждаем, то мы рассуждаем категориями человеческими. Что приходит на разум? Что мы видим в сравнении? Что мы слышим? И опять в сравнении с чем-то. Опять сравним с чем? С земным. И когда Библия говорит нам о небесном, то очень много подобного вы найдете. Правда? Мы читаем о вечности, о Царстве Небесном, улицы, подобно чистому золоту, прозрачные, как стекло. Но где вы видели золото, прозрачное, как стекло? Если стекло, то стекло, а золото и золото, ну не прозрачное. Но просто по-другому не хватало слов, чтобы описать все это. Поэтому вот то, что мы сегодня на земле понимаем, это далеко не то, что будет на самом деле, потому нам очень трудно и ценить. А если где-то и видели что-то, то рассказать невозможно. Нету слов вот этих, это все пародия на настоящее будет. Да я сам по себе знаю. Увидел, напугал Бог когда-то меня адом. Я хотел знать, как в аду, как аяцком. Да то что, хватило на месяц, да больше не хватило. А потом проходит жизнь, оно все затушевывается, оно все сглаживается. И опять вот ты идешь вот так. Ну и, конечно, движешься милостью Божией, любовью Божией. Но не тем плотским животным страхом и не тем знанием, которое есть. Потому что хорошо понимаешь, что человек земной и связан с землей так или иначе. Поэтому, когда Господь вот здесь говорит, я, говорит, восстану. И он говорит, что я допущу? Вы говорили вот так, и так, так, и так, так, и так. Но это было на словах. А помните, Писание говорит, язык – это прекраса неправды. Помните? Язык – это прекраса неправды. Потому что правду не надо приукрашивать. Она и так красивая. А вот неправду надо так вот выдать, чтобы она правдой показалась. Ну и хотя бы не совсем противное, если даже это и неправда, если вообще видит. Но, ну, не мог, не сумел, но много можно что сегодня в оправдание привести. И вот здесь Господь говорит, как я восстану. И когда Господь вот говорил, в то время об одном человеке говорит, а вы не поверите. Но когда я сделаю, то есть допущу ему сделать, и тогда вы увидите, что есть на самом деле. И я в прошлый раз напоминал, значит, там немножко вопрос был связан с Езекией. Помните, как Господь научил Езекию нас сегодня? Вот, кажется, в 26 главе притчи, не помню, не буду называть точно место, могу ошибиться. Но есть такое место Писания, что милость твоя лучше, нежели жизнь. Помните это место Писания? Потому что милость чище. Сегодня мы говорим так, особенно в мире, понимаем, что за что-то иногда надо и жизнью платить. Помните, мы часто говорили, ну, говорит, жизнь или кошелек? Вот когда где-то бандиты окружали, или давай деньги, или и зарежем, заберем. То я не совсем удачный пример, но вот как раз стоит вопрос так, что дороже, милость твоя или жизнь? И я хорошо понимаю, что остаться жить на земле или отойти в вечность. И стоит вопрос, милость или жизнь? Милость или жизнь? И Господь хотел сделать Езекии милость большую. Но он ее не понял, он ее не воспринял. Он стал проситься, оставь меня на земле. Я еще молодой, при половине дней моих. Помните его молитву? Я должен идти во врата преисподней. И стал очень сильно плакать, отвернуться к стене. Что значит отвернуться к стене? Это все было немило ему. Ну вот когда люди особенно огорченные, они ничего не хотят понимать, они отворачиваются к стене и начинают плакать. Потому что это все для них мелочи осталось. И когда он стал сильно плакать, и он говорил так, что, Господи, если ты даруешь мне жизнь, то я пойду в дом Господень, и мы, ну, я передаю своими словами его речь, и мы, говорим, всю жизнь нашу со звуком струн твоих будем славить твое имя. А Господь-то видел что-то в Езекии? Он просто хотел его забрать, чтобы проблем после не было. И как он его испытал? Он Исаии говорит, иди, скажи ему, что я молитву твою услышал, видел слезы твои, и я тебе продлеваю жизнь на 15 лет. Но я тебя проверю, как ты будешь славить мое имя, так, как обещал или нет. И очень просто он это сделал. Он встал в сторонку, не предупредил Езекию ни о чем. Я не один раз этот пример проводил, сегодня еще раз повторяю, но я его связывал с этим сегодняшним текстом. Беременный сын, разродитесь соломою. И он дал родиться тому, что было в сердце Езекии. Он стал рядышком и наблюдал. Если бы он сказал Езекии: Езекия, смотри, вот к тебе идут послы цара Вавилонского. Бередав Баладан послал, значит, их, чтобы тебя поздравить с выздоровлением, ну, видели знамение на земле. Ты ж смотри, прослав Бога тогда. Я думаю, он, может быть, и левитов поставил бы, с оркестром встретил бы. Наверное, благодарил бы Бога. Но Бог этого не сделал. Он говорит: ты сказал, что будешь славить Бога. Я хотел тебя забрать. А ты сказал, что рано тебе, ты еще не все доделал. И стал в сторонку: ну, теперь Езекия, давай, что у тебя там есть, рожай. И он повел его показывать кладовые, показывать свои ароматы, показывать своих слуг, служанок, всю славу царства показал. Ну, и отправили домой послы. И Исаия здесь же, вот, не успели дойти Исаия здесь, ну, кто у тебя был? А вот, приходили с дальней страны, потому что слышали, что я был болен, что Господь исцелил, знамение видели на земле, когда тень на 10 ступеней пошла назад. Они сразу поняли, что это в народе Божьем, в других народах таких знамений не бывает, чтобы солнце делало не то, что надо, ходило то взад, то вперед, в одну сторону идет, а то пошло назад, вы понимаете, что? Ну, и что ты им говорил, что ты делал? А я говорю, все им показал. И мои, значит, оружейные палаты, и ароматы, и богатство, и сыновьями похвалился, и всем смотри, как все. Исаия говорит, так вот так. Один из текстов, он не открывает причину, что было, а уже, потому что Библия всегда об одном том же событии несколько раз может говорить. В одном месте вроде причины нет на то, что почему так сказал. Вот придет время, когда, значит, все то, что ты показывал, будет отнесено вавилонским царом в свою землю. Значит, вы будете в порабощении, сыновья твои будут евнухами, потомство не будет, прорвется это потомство. Как, за что? А второй текст Писания говорит, гордость, гордость. Вот что жило внутри, и даже не подозревал. Если бы он понимал, что будет такое падение, что навлечет беду на свое государство. Правда, Бог и здесь был милостив. Говорит, я в твои дни не наведу этого. Отдал себе 15 лет, живи. Но я думаю, он каждый день помнил, что я наделал. Зачем мне так? Ну как у меня разума не хватило показать перед ними. Это ж было не то, что, допустим, что-то особое сделал. Просто надо было Бога прославить, показать, и все. Но он был беременный, ну, не совсем тем, чем надо. Вот жило. А Бог хотел милость дать ему. Но эта милость была связана с жизнью. А говорит, кожа за кожу. Помните, дьявол говорил по поводу Иова? Кожа за кожу. А за жизнь человек отдаст все. И здесь нет ничего удивительного, потому что если бы мы, Бог, такое желание не заложил в сердце жизнью дорожить, то, наверное, многие бы ушли с этой жизни давно. Но это настолько сильное желание жить, иногда бывает, даже ходить не может человек, уже передвигается еле-еле, а жить все равно хочется. И потом люди и живут. Потому иногда и мысли самоубийства приходят, но подумают, жить надо. Или трудности большие, но жить надо. И это стремление жить очень сильное, и оно людей очень часто оберегает от необдуманных поступков. Хотя на сегодняшний день довольно, ну, сказать часто, наверное, нет, надо сказать, наверное, нередко люди и жизнью прощаются здесь на земле. Есть какие-то причины в них, они не дорожат этой жизнью, она им становится в тягость, они с ней прощаются. Хотя это очень сильный обман. Потому что сразу же идут преисподние места земли в ад, а самоубийцы говорят, не знаю, насколько верно, они, значит, в самой глубине там находятся. Те, которые даже жизнью не подорожили своей. И потом вот здесь вот Исаия, или Дух через Исаию, он и напоминает, Я восстану, и что я сделаю? Дам вам делать то, что вам хочется. И говорит, вы беременны щеном, и чем разродитесь? Соломою. И дыхание ваше, как огонь, оно пожжет вас. Дыхание ваше – огонь, который пожжет вас. Ну и так далее. Потому я сегодня обращаю внимание, чтобы мы были очень внимательны к нашему собственному сердцу. Потому что если мы заметили, что все-таки беременны или носим в себе плотское вот это, то есть же время, а Бог вообще нас не отделяет от плотского, потому что все-таки нам что-то надо и по плоти. Но есть границы определенные. Есть то, что надо, необходимо, а есть то, что уже без этого можно прожить. Я не раз вспоминал одного из братьев американцев. Кажется, он жил в Риге, может, и теперь живет, не знаю. Он говорит, когда я, значит, приехал в Советский Союз, я, говорит, понял, как много у нас в Америке ненужных вещей. Сейчас, говорит, я режу хлеб ножом, не машинкой. То и то делаю. А там, говорит, без этого нельзя было обойтись никак. А теперь вот исправляюсь хорошо. Поэтому, прежде чем роптать на что-то, на то, что плохо, нехорошо, надо, наверное, нас забросить в другие страны, где гораздо хуже, и тогда мы больше поценим то, что сегодня имеем. А так, знаете, что я не раз напоминал, что наши глаза никак не накормишь. Помнишь, я рассказывал, то это брат Виктор Гусаревич сказал, как одного брата кормили арбузами, помните? Он ел, ел, очень любил. А там же его решили в Америку переехать, но решили ему угодить, знали, что он любит это. Так он говорит, ел, ел, ел, ел, ел, ел. Ну, а куда ж, без меры же не будешь есть. Он говорит, щел смотрит, смотрит на себя, смотрит на арбузы. А потом опять туда. Ну, а потом говорит, берет кусок, отрезает и по глазам. Он говорит, слушай, брат, что ты делаешь? Говорит, я их накормлю. Говорит, я их накормлю сегодня. Я их накормлю, наверное, раз пять повторил. Потому что глаза никогда не накормишь. Глаза никогда не накормишь. Всегда будет мало, всегда у кого-то что-то будет лучшее однозначно. Никогда не угонишься за всеми. Ну, а если беременны этим, то, вы знаете, то и будешь и рождать это.